Глава 10. Через неделю в газетах писали о зверском истреблении одной из банд Нью-Йорка, которые наводили террор в городе. Все тела были изувечены, а у некоторых и вовсе отсутствовали некоторые части тел. В это же время Якоб уехал из города куда-то в Европу. Похоже, действительно решил начать жизнь с чистого лица. Сара в эту неделю ходила сама не своя, а когда увидела новости из газеты, то как-то странно начала на меня поглядывать. Но в остальном наше общение не претерпело значительных изменений, только с сестрой стало постоянно о чем-то шушукаться. Я бы мог, конечно, подслушать их разговоры, но, хотя о чем это я, ведь так и сделал, подложив звукопередающее устройство к ним в комнату. Сара ночевала у Вики в комнате, туда же перенесли кроватку для ребенка. Так вот, то, что я услышал, заставило пересмотреть мой взгляд на мир. Сам разговор звучал так: «Вик, я не знаю, что мне делать», — обреченным голосом сказала блондинка, — «он мне нравится, а я не знаю, как ему об этом сказать». В этот момент я подумал, что у Роджерс появился любовный интерес. Стало как-то неприятно от этого и мне захотелось уйти, чтобы не слушать, но мое чутье шептало мне дослушать. «Сара, успокойся, ты же сильная, ты сможешь», — успокаивающим тоном произнесла сестра. «Как, у меня ведь уже сын есть», — истерика так и проскальзывала в ее голосе, — «зачем ему такая, как я, и, какая от этого проблема, ну есть ребенок, ну и отлично, мне вот детей еще долго ждать, ведь, пока я достигну пятого предела, пройдет еще лет 70, может даже больше, думаю, я бы не обращал внимания на такой незначительный элемент, в конце концов ребенку почти 2 года всего исполнилось, поверь мне, ему будет все равно на это, ведь я лично знаю его характер», — настаивала на своем шатенка. «Послушай, мы знакомы уже почти 2 года, ты моя подруга, почти сестра». На этом моменте у меня в мыслях поселился червячок сомнений, о ком это они говорят, да и еще сестра лично знакома с этим человеком. Это что, ревность? В груди немного сжало, и я стал слушать дальше. «Правда?» — с надеждой спросила Сара. «Правда?» — по голосу было понятно, что сестра улыбается, а еще могу с уверенностью сказать, что под его одеждой скрывается настоящий монстр. «Хи-хи, так, это уже совсем не смешно, сестра видела этого мужика голым, она с ним спала, только я собрался ворваться к ним, как услышал то самое, что заставило меня войти в ступор. Откуда ты знаешь, что под одеждой твоего брата?» — с удивлением спросила блондинка. «Это они, что, обо мне говорили, что ли?» С одной стороны я почувствовал огромное облегчение, а с другой, почему сестра поддерживает Сару в том, чтобы признаться мне? Нет, мне это льстит, очень льстит, но это очень не похоже на Вику, которую я знаю, ведь обычно, наоборот, бросается на каждую девушку, что хотя бы немного посягнет на ее территорию, то есть меня. «Ну, это», — протянула шатенка, — «секрет, хи-хи», — хихикнула она в конце. «Эй», — возмутилась ее собеседница, — «а ну быстро сказала, откуда ты это знаешь?» Было слышно, как две девушки повалились на кровать. «Нет-нет, вот когда станешь девушкой моего брата, тогда и скажу. Получай». А теперь я услышал звук чего-то бьющего, но это что-то было мягким. «Ты кинула в меня подушку?» В голосе так и проскальзывало веселье. «Это война. Возвращаю». Снова звук чего-то бьющего по кому-то. «Так, похоже, у них там сейчас происходит битва подушками, и ни о чем серьезном они не собираются больше говорить. Так что я пойду. Мне уже хватило на сегодня потрясений. Нужно как-нибудь поговорить с Викой обо всем этом, но сейчас это делать, ну, не хочется портить их атмосферу веселья». На следующий день девушки решили сходить по магазинам, поэтому поговорить не получилось. «Ну, спешить некуда, еще успеется, а пока я хочу заняться одним важным делом. У меня есть один проект по исследованию мутационного гена, который я забросил из-за недостатков техники и самой технологии. Но недавно Джозеф Мюллер опубликовал статью, в которой описывалось, что можно вызвать искусственные мутации. Меня это заинтересовало, ведь ген мутанта есть не у всех людей. Я в этом убедился, когда взял образцы крови более чем у 1000 человек. 2 из них оказались мутантами, у которых их ген активен, у 10 такой ген был, но почему-то находился, как будто в спячке. Вот и получалось, что 0,2% были мутантами, 1% – это люди с геном, но мутантами не являются, а все остальные – это обычные люди. В статье Мюллера писалось, что искусственную мутацию можно вызвать излучением. Я с этим согласен, но есть одно уточнение, мутантами смогут стать те, кто уже имеет спящий мутационный ген. Остальные же могу и вовсе погибнуть от этого. Жаль, что нет более продвинутого сканера или хотя бы примерного чертежа его сбора. Тогда бы я смог изучить принцип действия этого гена, а то и самому создать его или скопировать, ну или на крайний случай передать кому-то другому. Эх, как же все-таки не хватает интернета и компьютера. Ну, учитывая то, что в мире уже появилась та техника, которая должна была появиться в моем прошлом мире только в 80-х годах, то лет через 10 должны появиться первые компьютеры, а через 20 – их улучшенные версии. А еще я помню, что в будущем, где-то в 40-х годах, кто-то почти смог создать летающую машину, работающую на гравитационных ускорителях. Работая в своей лаборатории, я не заметил, как пролетело время и наступил вечер. Девушки уже вернулись с покупками и стали готовить ужин, уложив малыша спать, так как ходили вместе с ним. Но Сара до сих пор удивляется тому, что большая часть вещей, которых ни у кого нет, стоит у меня на кухне. Например, нормальный холодильник. Да-да, у многих он либо маленький и жрет очень много энергии, либо его вообще нет. К слову, в моем доме все обставлено по последнему слову техники. Ну, если считать именно это время и этот год, думаю, скоро начать выпускать в массовое производство такие обычные, но очень нужные бытовые предметы. Только запатентовать сначала, а то найдутся какие-нибудь умники, что захотят обогатиться за чужой счет. Ладно, это планы на будущее. Сейчас моя компания не такая большая, чтобы ставить на поток такие вещи. Вот годиков через 5 уже можно будет. Джимми, ужин готов, вылезая из своей берлоги и пошли есть. Донесся до меня голос сестры сверху. Моя лаборатория находилась в подвале. Хорошо, уже иду. Ответил я и направился наверх. Глава 11. Когда я зашел на кухню, то заметил, что на столе стоит бутылка дорого вина, наполовину опустошенная, а девушки как-то подозрительно притихли после моего прихода. Сара с решимостью во взгляде смотрела на меня, а Вика смотрела на нас обоих с ожиданием чего-то очень интересного. Я прошел к столу и сел на свободный стул. «Что-то случилось?» – спрашиваю. «Нет, Джимми, ничего такого», – улыбнулась сестра. «Просто Сара хочет тебе кое-что сказать». «Да, и что же?» «Знаю, странно делать вид, что ты ничего не понимаешь, а на самом деле знаешь все, но мне интересно, что же скажет блондинка». «Джеймс, я», начала тихо девушка, но потом тряхнула головой и с готовностью ко всему произнесла: «Джеймс, ты мне нравишься, я уже давно поняла, что испытываю к тебе не только дружеские чувства, а что-то большее. Поэтому согласишься ли ты быть с такой девушкой, как я? Знаю, я уже была замужем и у меня даже есть ребенок от него, но, ты знаешь, что я сплю с Викторией», внезапно произнес я, чем заставил ее ненадолго замолчать, а сестру нахмуриться. «Я догадывалась», — через некоторое время произнесла блондинка, «но после твоих слов только утвердилась в своих домыслах. И что ты об этом думаешь? Я ведь знаю, что Вика сама надоумила тебя мне признаться», — посмотрел я на шатенку, «только я не знаю, зачем». «Ну, я пока не имею понятия, как к такому относиться», — неуверенно сказала моя собеседница, «но я точно знаю, что ты мне нравишься. Тебе слово, сестра». Поняв, что Сара больше ничего не скажет, я обратился к другой девушке. «Брат, знаю, что ты сейчас думаешь, поэтому скажу сразу, это не проверка или еще какая глупость. Сара действительно тебя любит, а я, как ее подруга, не могу смотреть на страдания той. Поэтому решила, что она может войти в нашу семью, ведь за это время смогла очень хорошо узнать ее». Слова Виктории были на удивление очень искренними, тем более, что от этого ничего кардинально не поменяется. «В постели ты настоящий монстр, а после того твоего эксперимента я уже не могу полностью удовлетворить твое либидо, поэтому мне не помешает помощь еще одной помощницы в этом деле». «Хм, значит, решила», — прищурился я. «Ой, да хватит уже, я знаю, как ты сам на нее смотришь, поэтому не надо мне ничего говорить про то, что все решили без тебя», — всплеснула руками шатенка. «Если бы не это, то я бы даже не заикалась насчет ваших отношений. И вот что после этого говорить, я ведь не святой, и сестра это знает, ведь мы с ней уже очень долго вместе. А еще в обществе очень порицается то, что у одного мужчины есть больше одной девушки. Хотя мне как-то по боку, что там думает какой-то прохожий с пятого дома, шестой квартиры. Тогда почему же я так не хочу превращать наши отношения в полигамные? Скорее всего, дело в менталитете моего прошлого мира, что у одного мужчины должна быть только одна женщина, да и я подсознательно считаю, что ни одна девушка не захочет быть с парнем, у которого есть еще одна пассия. Но вот передо мной предмет того, что такое может случиться, и обе девушки согласны с присутствием друг друга. Хорошо, значит, Сара, я согласен перевести наши отношения в романтические, начал я, и девушка с надеждой посмотрела на меня, но ты действительно не против, что у меня будет кто-то еще? Если это будет Вика, то я согласна, покраснела блондинка. Я говорил не только про мою сестру. О, как они вдвоем на меня посмотрели. Хм, допустим, сейчас Виктория решила включить тебя в нашу семью, но что ей мешает сделать то же самое в будущем, только уже с другой девушкой, которая понравится и ей, и мне? А если это решу сделать я и понравится она только мне? Это, замялась Роджерс и опустила голову. Главной женой все равно буду я. А вот этого я точно не ожидал. Мне все равно, сколько у тебя будет девок, ведь ты уже сделал меня счастливой, приняв мои чувства, а теперь я хочу сделать то же самое для тебя. И если для этого тебе нужно завести гарем, то я помогу с этим. Ведь главный так и так буду я. Ну, с сестрой все понятно. А ты что скажешь? Повернул голову я к другой девушке. Кому еще будет нужна вдова с ребенком? Грустно усмехнулась та. А ты даже не сказал об этом, как я боялась. Тебя заботит, что я думаю и чувствую. Вот даже предлагаешь самой сделать выбор. Где я еще найду такого хорошего мужчину? Так ты согласна? Подошел к ней я и прикоснулся к ее подбородку, приподняв ее голову, чтобы она смотрела мне прямо в глаза. Да, я согласна, потянулась блондинка своими губами к моим. Мгновение спустя мы слились в чувственном поцелуе, за которым со странным выражением на лице наблюдала Виктория. Я приобнял девушку за талию, и после некоторого времени, когда девушка уже начала немного задыхаться, немного отстранился, но из рук ее не выпускал. Между нами зависла ниточка слюны, а глаза Сары смотрели на меня с вожделением. «Ты хочешь этого?» – тихо и с хрипотцой спросил я. «Да ах!» – сладко простонала она со вздохом. Я повернул голову в сторону Вики и заметил, как она на нас сейчас смотрела. Протянув ладонь в ее сторону, спросил: «Ревнуешь? Тогда, может, присоединишься к нам?» После моих слов шатенка немного постояла, поразмышляв для вида, и двинулась к нам. Теперь с двух сторон меня окружали две девушки, и обеим нужно было уделить внимание, поэтому мы стали целоваться по очереди, то я с Сарой, то с Викой, то они вдвоем. Блондинка уже не могла нормально мыслить, и когда сестра сама потянулась к ней за поцелуем, то та ответила ей. Наблюдая за тем, как целуются две девушки, мое возбуждение возросло еще больше, но я не стоял, как истукан, и глазел на них. Нет, мои руки уже вовсю блуждали по их телам, а особенно я уделил внимание Саре. Она выглядела такой невинной и одновременно желанной, что мне захотелось ее прямо тут и разложить. Но мы были на кухне, поэтому я решил немного потерпеть, пока все вместе не доберемся до теперь уже нашей общей спальни. Виктория, как будто почувствовала мое состояние и отстранилась от лица блондинки, которая от возбуждения уже была вся раскрасневшаяся и мокренькая. Это я почувствовал, когда мои руки залезли к ней в трусики. После этого я подхватил обеих девушек и понес их в комнату. В это время они обе начали скользить по моему телу руками, распаляя мое возбуждение. Глава 12, 18+. Уже в спальне я присел на край кровати, а девушки устроились рядом со мной. «Он действительно монстр», – прошептала Сара, взглянув на моего жеребца, который так и рвался в бой, сквозь одежду, но уже сейчас было видно, что размер его немалый, намного больше, чем был у Джозефа. «Вика», – она посмотрела на мою сестру, которая слезла с мебели и начала устраиваться возле моего паха. «Ты собираешься? Ты никогда не делала это ртом своему бывшему мужу?» – с хитринкой спросила Вика. «Нет», – помотала она головой. «Что, даже в руку ни разу член не брала?» – удивилась сестра, получив отрицательное мотание головой и покрасневшее лицо. «Тогда иди сюда, буду учить тебя, как сделать своему любимому мужчине приятно». Блондинка замерла, пытаясь осознать сказанное, а когда повернула голову в мою сторону, то в ее глазах читался немой вопрос. Я лишь приблизился к ее лицу и нежно поцеловал ее в губы. «Если ты не хочешь, то не стоит себя заставлять», – произнес я, ласково погладив ее по голове. «Нет, если тебе от этого будет хорошо, то я сделаю это». Девушка все-таки опустилась на колени и присела рядом с Викой. Потом сестра немного отодвинулась, уступая место блондинке, и расположилась у нее за спиной. «Я же начал снимать с себя лишнюю одежду, и вскоре на мне остался только один браслет. Девушки тоже последовали моему примеру, только Роджер сначала это делать немного запоздало, медленно и смущенно. За этим с интересом наблюдали мы с Викой. Когда блондинка осталась в одном лифчике и трусиках, то начала немного мяться, но потом шатенка ловко расстегнула застежку на спине девушки, чем заставила ее бюстгальтер упасть. Сара сразу же прикрыла свою грудь руками, отчего сестра немного улыбнулась и прижалась своими холмиками к ее спине. «Не бойся, дай ему посмотреть на тебя», – прошептала она. Через некоторое время Роджерс смогла побороть смущение и опустила руки. Вид ее молочных холмов с розовыми сосками заставил меня сглотнуть слюну. А ведь ее грудь увеличилась из-за беременности и все еще выделяет молочко. С стороны она была даже больше, чем у Виктории. «Мой член еще сильнее набух от такого вида. Возьми его в руку», — сказала сестра Саре, пока та завороженно смотрела на мой пах. Девушка вздохнула и протянула свою руку, прикоснувшись к головке моего члена, а потом полностью взяла его в свою ладошку и начала водить ей вверх-вниз. Я сидел неподвижно, наблюдая за робкой работой блондинки. Но Вике этого показалось мало, и она схватилась за голову Роджерс, начав приближать ее к моему солдату. «Попробуй лизнуть кончик», — произнесла она ей на ушко. Сара с интересом проделала сказанное, слизнув капельку жидкости, которая начала выделяться от моего возбуждения. Потом сестра начала направлять девушку, рассказывая, что и как нужно делать. Вскоре блондинка уже полностью смогла заглотить мой член, но далось ей это с трудом, так как ее горло еще непривычно к такому. «Ничего, скоро я эту дырочку разработаю». Мне кажется, что девушка уже вошла в транс, двигая своей головой туда-сюда, а с помощью моей сестры брала мой член почти до самого основания, та просто надавливала на ее голову в нужные моменты. За 15 минут навыки Сары на этом поприще улучшились, из-за чего я находился уже на пределе. Через несколько мгновений мой прибор извергся внутри ее теплого горлышка, и она начала глотать, но все проглотить у нее не вышло, и сейчас на ее лицо пролилось немного моего молочка. «Эх, какая расточительность!» — вздохнула сестра и, приблизив свое лицо к ее, лизнула белую жидкость. «А теперь моя очередь». После этих слов мой все еще чувствительный член оказался в плену ротика моей сестренки, и та стала делать мне горловой минет, а когда заглатывала полностью, то умудрялась лизать мои шарики. На все это с волнением смотрела Роджерс, опустив свои руки к своей киске, и начала натирать себе там. Ее трусики уже были пропитаны любовными соками. Минут через пять я снова кончил, но на этот раз сестра специально проглотила большую часть спермы, а потом вынула моего солдата из своей верхней дырочки, и мой йогурт покрыл ее лицо. Это было неожиданностью, ведь я знал, что девушка может проглотить все полностью, а затем понял, почему она это сделала. Виктория встала и нависла над Сарой, а потом открыла свой ротик, и моя сперма полилась на лицо блондинки. Далее, она начала ее целовать и Роджерс, повалив ту на пол. Мне открылся вид две сочащиеся киски, которые желали оказаться заполненными. Поэтому я не удержался и приник к одной из них своим лицом. Ах, раздался довольный стон со стороны Сары. Второй рукой я стал играться с пещеркой сестренки, иногда суя пальцы ей в попку. От нее тоже послышались стоны удовольствия. Минут 20 мы так и продолжили, пока две девушки одновременно не вздрогнули всем телом и не закричали. «Кончаю!» Выходит, жидкость из их кисок полилась водопадом, а сами девочки обмякли, обнимая друг друга. Я дал им некоторое время, чтобы отдохнули, а потом решил перейти к самому главному, к проникновению. У Сары этого уже не было давно, поэтому я решил начать с нее. И когда проникал внутрь ее лона, то понял, что там было так же узко, как и в моей сестренке в ее первый раз. И это несмотря на то, что она уже родила. Вот что делает с человеком долгое отсутствие секса. Но ничего, скоро и эта дырочка примет форму моего члена. Сначала я двигался в ней медленно, ведь не хотел ей что-нибудь повредить, но постепенно начал ускоряться. Да и сама девушка стала подмахивать мне в такт моим движениям. Чтобы было удобнее, я расположился на кровати и устроил блондинку у себя сверху. Сестра в это время выставила свою попку перед моим лицом, выставив на мое обозрение развратную щелочку, которую я и начал обрабатывать. В комнате снова раздались громкие стоны. Мои бедра продолжали таранить киску Роджерс, а мой язык вовсю орудовал в дырочках моей сестренки. Сейчас Виктория игралась с грудью Сары, иногда присасываясь к ее соскам, чтобы испить грудного молочка, которое от нашего сайте начало само течь из ее ореолов. Девушки уже успели кончить несколько раз, но я еще держался. Но вскоре я почувствовал, что близок к кульминации, но и девочки снова были на пределе. Стенки влагалища блондинки начали сжиматься на моем мясном жезле, а Виктория еще сильнее прижалась своей попкой к моему лицу. Спустя несколько толчков я стал изливаться внутрь моей новой девушки, чем заслужил страстный крик удовольствия, и Роджерс свалилась мне на грудь. Сестра тоже уже успела кончить после моего язычка и сейчас тяжело дышала. «Продолжим», — сказал я через минуту отдыха и снова начал двигаться в киске Сары. Этот вечер и ночь были наполнены удовольствием. Глава 13. Как я и предполагал, всю следующую неделю Сара отрывалась за все то время, когда была без секса, хотя то, что у нее было с Джозефом, и сексом назвать нельзя, так как у них было всего две позы, миссионерская и по собачьи, да и удовольствие получал только мужчина, поэтому можно считать, что девушка совсем недавно узнала, что такое хороший трах. Пока сестра приглядывала за Стивом, блондинка вовсю скакала на моем стержне. Мы с Викторией на собственном примере знали, что в первые дни крышу срывает напрочь, поэтому никак ей не препятствовали. Конечно, любовью мы занимались не все дни напролет. Ей, например, нужно было покормить сына или просто побыть с ним, а также сходить на работу. Я ей говорил, что она может пока отдыхать или с сыном побольше времени провести. Только Сара на это отвечала, что такими темпами она совсем разленится и перестанет хоть что-то делать, а с сыном девушкой так проводит много времени. Я же занимался своими делами в лаборатории. Недавно списался с одним германским ученым, который пока только в теории, но хочет создать сыворотку, выводящую человеческий организм на его максимум. И должен сказать, его формулы и первые наработки уже имеют свой эффект. Только я склонен с ним согласиться, что пока эта сыворотка настолько сырая, что убьет любого, кто ее примет, ну или превратит в инвалида до конца жизни. Тут как повезет. Мне это стало интересно потому, что хотелось узнать, как рабочая сыворотка сможет повлиять на мутанта вроде меня, когда показатели в несколько раз выше, чем у обычного человека. Ничего не произойдет, или я также смогу выйти на свой пиковый уровень, даже не знаю. Но это не единственная причина, по которой я обратил внимание на этого человека и его сыворотку. Авраам Эрскин. Это имя говорит о чем-то. Я вот помню одного такого из первого Мстителя. Он еще создал сыворотку суперсолдата, с помощью которой был создан Капитан Америка. Если бы не это, я бы все равно обратил на него внимание, ведь его направление изучений было почти сходным с моим, кроме того, что он больше генетик и биолог, а я личность разносторонняя. Сейчас ему около 50, а умереть он должен был где-то во время Второй мировой, то есть минимум до 70 он доживет. Ну, если я чего-то не поломал и его убьют раньше этого срока. Но на историю этого мира я так-то не очень влиял, поэтому это вряд ли произойдет. Хотя руку на пульсе держу и чуть что, сразу пойду вытаскивать его из какой-нибудь задницы. А сейчас у меня наметился прогресс в телепатии, я уже не сжигаю мозги людям, когда пытаюсь залезть к ним в голову, а всего лишь отправляю их в кому. Знаю, что все еще плохо, но для меня это уже прогресс, ведь я нащупал нужный путь. Дальше все должно пойти легче, хотя в моем районе как-то уменьшилось количество расходного материала. Преступников, в смысле. Еще я заметил, что цены на акции некоторых компаний начали очень быстро расти. Посчитав это очень странным, провел небольшое расследование. Оказалось, что множество людей начали вкладывать в эти компании свои деньги, а если их не было, брали в кредит. Ух, чувствую, что в ближайшее время произойдет крах на бирже. Году так в 25-м-6. Знакомое событие произошло в моем прошлом мире только в 29-м. Хорошо, что я не продаю акции своей компании, а держу все у себя. Было бы не очень приятно, если бы мое детище развалилось из-за какого-то биржевого краха. Нет, мне не так важна сама компания, просто в будущем у меня было бы экономическое преимущество. Я хочу создать то место, куда начнут стекаться все ученые мира, чтобы предложить свои гениальные, а может и безумные идеи. Еще я озаботился своим научным званием. Недавно в США ввели несколько таких ученых званий. На одной из конференций, где собирались лучшие умы мира. Я представил некоторые свои изобретения, а также теории. Хотя делал это на протяжении нескольких лет, многие меня уже знали. Так вот, на одной из таких мне присвоили доктора наук и профессора по тем дисциплинам, что курировали в моих исследованиях. Там, конечно, еще многое недоделано, но сам смысл был уже ясно выражен, поэтому проблем с присуждением мне таких званий не было. Теперь я мог даже свое учебное заведение создать, но мне это было пока не нужно, хотя и планирую в будущем такое. Только для начала следует озаботиться безопасностью для этого заведения, ведь учиться там будут не только обычные дети. В ближайшие годы я хочу разобраться со своей телепатией и довести до ума некоторые свои изобретения. Еще было бы неплохо найти или создать самому какой-нибудь мощный источник энергии, который сможет обеспечить те самые изобретения, так как жрать они будут, как не в себя. Для той же сыворотки потребуется особое излучение, требующее десятки гигаватт энергии. И это только для того, чтобы оно работало. Однажды я проснулся утром, а рядом со мной в обнимку лежали две красавицы. Мои красавицы. Справа от меня лежала Сара, а слева Виктория. Они были такими красивыми во сне, что я не удержался и поцеловал каждую по очереди. От этого они заворочились и начали просыпаться. Я сразу почувствовал себя злодеем, когда понял, что из-за меня такие милашки морщатся, но ничего не мог с собой поделать. «Доброе утро, дорогой, уах!» – с зевком произнесла блондинка. «Можешь еще раз меня поцеловать, братик?» «Я, кажется, до сих пор еще не проснулась», – попросила Вика с наигранной мольбой в голосе. «Мне было несложно, но сразу после сестренки я поцеловал и Сару. Девушки выглядели очень довольными. Похоже, это сказывается то, что в сексуальном плане они полностью удовлетворены. Только я до сих пор не могу полностью удовлетворить свое либидо. Даже если они обе постараются, мой прибор все равно будет стоять колом. Утро доброе, мои хорошие, прижал я их к себе и вдохнул их аромат тела. От каждой пахло по-своему. У Сары был запах нежной и приятной лаванды, а у Виктории был своеобразный аромат, похожий на то, когда выходишь после дождя на поле, украшенное разнообразной зеленью. Каждая нравилась мне по-своему. У каждой были свои плюсы и минусы, но для меня это все было несущественно, ведь мне они нравились такими, какие есть. Мои руки неосознанно начали гладить каждую девушку по их гладеньким спинкам, а под одеялом кое-что начало подниматься, создавая своеобразную палатку. Девушки тоже это заметили, но лишь с веселыми улыбками залезли под покрывало. Я почувствовал, как мой солдат стал подвергаться яростной атаке двух шаловливых язычков. Думаю, что это утро мы проведем именно тут. Глава 14. После того, как Сара нашла себе мужчину, меня, она стала намного счастливее и теперь постоянно улыбается. А уж как девушка ведет себя в постели. Правильно говорят, в тихом омуте черти водятся. Еще могу сказать, что предложил ей работу управляющего моей больницы, так как блондинка сама по себе была образованная, но с нашей помощью научилась еще большему в плане управления таким предприятием. Девушка, конечно, не сразу согласилась. Вначале она была против такого фаворитизма, ведь из-за нее кто-то может лишиться работы. Только я сразу сказал ей, что эта должность еще никем не занята, поэтому Сара может быть спокойна на этот счет. А если будут проблемы, то мы с сестрой ей поможем. А еще я использовал страшное оружие, говорил все это во время нашего сайтия. Ей было так хорошо, что она согласилась. Также блондинка взяла новую фамилию, мою. Сейчас ее зовут Сарой Хоулит. Сестре такого делать было не надо, так как она уже давно это сделала. Только не афиширует этого и все знают ее, как Викторию Крид. А Стив из-за своей матери теперь имеет двойную фамилию, Хоулит Роджерс. Вот и пополнилась моя семья. Потекли дни, недели, месяцы, годы и наступил 30-й год. За это время в Америке уже успел случиться экономический крах, а также и в других некоторых странах, которые были с ней связаны. Меня это не затронуло, но пришлось немного напрячься, чтобы моя компания не упала в цене, пустив в продажу новые некоторые бытовые вещи, точнее не новые, а улучшенные старые. Еще мне удалось продвинуться в освоении телепатии, но максимум, на который я сейчас способен, это прочитать поверхностные мысли человека, не причинив тому вреда. Зато теперь мне известно, что в мою голову залезть нельзя. Это я узнал, когда повстречал одного слабенького телепата. Он был одним из тех, кто использовал свои способности для того, чтобы получить власть и деньги. Однажды этот мужчина решил, что ему не хватает денег и нацелился на мою компанию. Через некоторых работников он узнал, что главным являюсь я, а не моя сестра, поэтому пришел ко мне домой и попытался внушить мне свои мысли. Я тогда чуть поморщился, но более ничего не почувствовал, а вот у моего оппонента из глаз, носа и ушей пошла кровь. Тогда-то я и узнал, что моя телепатия дает еще и пассивную защиту от других телепатов. Хорошо, что тогда мои девочки ушли по магазинам, иначе бы этот индивид смог залезть к ним в головы, но он напоролся на меня. Мужчину я тогда спеленал и перенес в свою лабораторию, предварительно усыпив, чтобы он не мешал. Благодаря ему я и смог продвинуться в своей способности. Изучив его ген, я решил сам залезть в голову, и это у меня даже получилось. Он лишь поморщился, но никаких дополнительных эффектов не наблюдалось. Когда влезал в его разум, то мне показалось, что я откупорил какую-то крышку. По ощущениям это было легко и непринужденно. Похоже, это был какой-то барьер, который я прорвал. Уже внутри его разума мне предстало множество стеклянных экранов, в которых были какие-то фрагменты памяти этого человека. А еще заметил, что мое присутствие здесь понемногу разрушает это место. Некоторые экраны просто трескались, а некоторые и вовсе уничтожались. Из-за этого я поспешил сделать то и задумал, а именно, найти воспоминания, как он развивал свои способности. Мне стоило только подумать об этом, как передо мной появилось несколько фрагментов такой памяти. Они тоже начали трескаться, поэтому я постарался хоть как-то впитать их в себя, а вместе с ними в меня втягивались и другие фрагменты, которые были ближе всего. Так мне и стало известно о его действиях и планах, ведь это были самые свежие воспоминания из жизни этого человека. Когда это место почти разрушилось, я решил выходить. Мда, снова кровь из носа пошла, а вот с мужиком теперь даже не поговоришь. Показатели на табло рядом с ним говорят, что мозгов у него почти не осталось. В смысле, тупым стал. Но так он живой и здоровый. Поняв, что даже если этот человек и проснется, то ничего плохого не случится, я прилег на диванчик, на котором иногда сплю, и стал шерстить то, что получил. Выходило так, что мужика звали Винсент Гейл, уроженец США и просто акула бизнеса. Ну да, с помощью своей способности он и не такое может. Так вот, как стало понятно из нашего короткого противостояния, моя телепатия оказалась мощнее, чем его, намного мощнее. Но каким образом так может быть? Ведь сама способность просто не может иметь силы. Ответ на этот вопрос банален и прост – мозг. Да, чем сложнее и плотнее этот орган, тем сильнее сама способность. А мой мозг после всего, что со мной произошло, теперь как у сверхчеловека, да еще и развивается каждый раз, когда я использую телепатию, так как сам орган не может вынести всю мощь моей способности. Из-за этого мои клетки в мозгу постоянно обновляются и уплотняются. И этому способствует как раз моя регенерация. Выяснив все нюансы, я пошел проверять некоторые методы, предварительно избавившись от тела Винсента. Вскоре стало понятно, что его методы работают только тогда, когда я читаю мысли, а вот когда пытаюсь залезть в голову кому-то, чтобы внушить какие-либо мысли, то снова терплю неудачу, так как они либо падают в обморок, либо проваливаются в кому. Но я уже выяснил, что нахождение моего разума в их разрушает его, так как не может выдержать этого. Поэтому я могу читать только поверхностные мысли людей, ведь для этого не требуется переносить свое сознание в им в голову. В это же время Стив рос добрым и справедливым мальчиком, даже папой меня иногда стал называть, но ему было известно, что я не являюсь его биологическим отцом, так как мне не нравилось то, что ребенок будет в неведении, кто его настоящий второй родитель. Только он все равно продолжил считать меня своим отцом. Сара была только рада от того, что ее сын не будет расти без папы, и выражала эту радость в нашей общей спальне. Я же, в свою очередь, воспитывал этого ребенка так, как будто это был мой сын, поэтому рос он по моим понятиям. Ну, семья ближе всего. Семью нужно защищать, и семья за тебя будет горой стоять. А еще говорил ему, чтобы он никогда не убегал от проблем, ведь они имеют свойство накапливаться и когда-нибудь точно это плохо закончится. В 30-м году Эрскин написал в письме, что смог создать первый прототип сыворотки и просил приехать, чтобы сделать некоторые тесты. Я, конечно, не смог ему в этом отказать, поэтому отправился в Германию. Глава 15. Здравствуйте, мистер Эрскин. поздоровался я с ученым на немецком, который встречал меня у входа в его дом. «Право слово, мистер Хоулит, можете обращаться ко мне просто по имени», ответил он мне с улыбкой, но уже на английском, и протянул руку. «Тогда и вы можете звать меня Джеймсом, Авраам», ответил я на рукопожатие. «Пройдем в дом или сразу в вашу лабораторию? Давайте сначала в дом, моя жена готовит отличные пироги, поедим и уже тогда на сытый желудок приступим к работе», предложил ученый. «Что, тоже иногда забываете про пищу, когда занимаетесь исследованиями?» С улыбкой спросил я. «И это тоже», усмехнулся он. Сам ученый не выглядел на свои 60, максимум на 40. «Кажется мне, что кто-то что-то с собой сделал, и это точно не его сыворотка. Ну, если у нас обоих все получится, то сам расскажет. А сейчас мы прошли к нему в дом и направились на кухню. Там нас встретила женщина, выглядящая так же, как и ее муж, то есть моложе своего возраста. Пироги Аниты, его жены, оказались действительно вкусными, поэтому уплетал я их с огромным удовольствием. После небольшого перекуса Авраам повел меня в свою лабораторию, которая так же, как и у меня, находилась в подвале у него дома. Внутри было все приборы были поставлены так, чтобы было удобно с ними работать, а листы с формулами и теоремами лежали на столе, который был забит всякого рода макулатурой. «Смотрите, Джеймс», — обратил мое внимание на себя ученый, пока я рассматривал помещение, «это первый вариант сыворотки, которую я смог создать». В его руках находилась склянка с синеватой жидкостью внутри. Я взял ее в руку и стал рассматривать. Сама сыворотка должна быть бесцветной, но из-за некоторых добавок, чтобы она не разъедала все, с чем соприкоснется, жидкость стала синей. Да, поначалу сырая сыворотка просто работала, как кислота, но мы с доктором доработали формулу и теперь она менее агрессивна в этом плане. Пробовали применять ее к животным? Спрашиваю, скосив на него глаза. Да, но никакой реакции от простого введения ее внутрь не было, но иногда некоторые животные начинали беситься и их кожный покров начал сползать, стал рассказывать он, скорее всего это из-за того, что их организм и иммунитет стали отвергать саму жидкость. А чтобы она вышла, кожа начала отслаиваться, ведь плотность сыворотки такова, что сквозь кожный покров просто не может выйти вместе с потом. Понятно, протянул я, вы уже поняли, что для вашей сыворотки требуется активатор. Так вы тоже это обнаружили, удивился Авраам. Да, мне удалось выяснить, что, чтобы она начала действовать, ей нужна энергия. И говоря вашими словами, активатор, думаю, что я могу предложить некоторую поддержку в этом. У меня есть один излучатель, который способен выделять некоторое количество радиации. Только этого будет недостаточно, чтобы сыворотка активировалась, произнес я, но я могу доработать его, и он сможет высвобождать нужное излучение, хотя у нас все еще остается проблема с питанием, для работы такого прибора понадобится гигаватт электроэнергии. Правда? С шоком в глазах спросил Эрскин, и я кивнул, тогда наша работа ускорится еще больше. Конечно, саму сыворотку нужно будет доработать, чтобы для ее активации требовалось меньше энергии и добыть сам источник энергии, но если я думал, что про наше детище узнают в мире минимум через 20 лет, то с твоим доработанным излучателем, на чертеж и создание которого ушло бы лет 10, это время сократилось вдвое. Это будет. Успокойся, Авраам, мы еще не знаем, что может случиться в будущем, прервал я его, лучше давайте сосредоточимся на ближайшей нашей цели, создать нормальные излучатели и доработать сыворотку, а потом уже будем думать над энергией, нужной для этого. Да, тряхнул он головой, да, ты прав, сосредоточимся пока на этом. Хорошо, кивнул я, теперь давай проведем некоторые тесты, чтобы выяснить предельную дозу и еще у меня есть некоторые идеи насчет улучшения сыворотки. В принципе, весь следующий месяц мы с доктором провели плодотворно, сделали небольшую корректировку в формуле создания жидкости, а также приблизились к частоте нужного излучения для того, чтобы оно положительно сказывалось на активации сыворотки. Нет, сама сыворотка была готова и даже действовала, но, чтобы она проявила весь свой эффект, должно пройти минимум 30 лет, да и то это не точно. Я взял на заметку некоторые наработки и поделился некоторыми своими. Ну а дальше смысла моего пребывания в Германии не было, так как все, что мы могли сделать вдвоем, сделали. Теперь нам можно работать по отдельности и иногда списываться, чтобы кратко изложить суть проделанной работы. Поэтому я уехал обратно в Америку. Вика с Сарой уже успели соскучиться, да и Стив постоянно спрашивает, когда я вернусь. После возвращения мы всей семьей отправились развлекаться, праздник же, хех. Сначала решили сходить в ресторан, чтобы поесть, так как приехал я голодным. Выбирали девушки, поэтому мы со Стивом просто соглашались со всем, что они говорили. Нет, я бы мог и сам, но такими вещами не увлекался и не знаю, какое заведение будет самым лучшим. Вскоре девочки смогли определиться с выбором и направились в «Дикий вкус». По названию ресторана уже могу сказать, что там будет что-то экзотическое. Само заведение было близко, поэтому мы шли пешком и минут через 10 уже стояли перед входом. Когда заходили внутрь, то я почувствовал множество ароматов разных блюд. Прозвучал звук колокольчика, и к нам подошла девушка в рабочей форме, с милой улыбочкой спросив, заказывали мы столик. Я ответил, что нет, но готов сделать это сейчас. Заплатив нужную сумму, мы прошли за официанткой, которая записала нас, и присели за показанный столик. Потом нам предложили меню и стали ожидать заказа. Выбрав заинтересовавшие нас блюда, мы стали ожидать, а пока все готовится, начали незначащий разговор. Я спрашивал, что у них приключилось нового и как они жили этот месяц. Они тоже говорили про погоду, успехи Стива, как дела на работе. На моменте, когда парень рассказывал, что у него появился новый друг, нам принесли наш заказ. Так, как ты говоришь, вы познакомились? С интересом спрашиваю я. Ну, он стрельнул взглядом в свою мать и умоляюще посмотрел на меня. С этим связана какая-то история? Сразу насторожилась девушка. Эх, вздохнул он, ведь понял, что уже не отвертится. Это случилось сразу после того, как папа уехал. У нас в городе появилась новая банда, которая берет деньги за то, чтобы только можно было пройти по их территории. Стив отвернул голову. Однажды, идя рядом, я увидел, как парни из этой банды избивают другого за то, что тот отказался платить. «Какой ужас!» – воскликнула Сара. «Ну, я тогда заступился за него, и мы вместе смогли кое-как отбиться от них», – вжал парень голову в плечи от тех взглядов, которые кидали на него девушки, а потом мы познакомились, и он назвал мне свое имя, Джеймс Бьюкинин Барнс, глава 16. «Так вот откуда тот синяк от косяка двери на лице», – протянула Сара. «Стив», – посмотрел я на парня серьезным взглядом. «Я», – ему стало не по себе, и он грустно опустил голову. «Ты молодец». Пацан сначала не понял сказанного, но потом радостно улыбнулся. «Джеймс, брат», – воскликнули девушки. «Что?» – удивился я. «Парень сделал все правильно. Только мне вот интересно, зачем ты полез к ним без какого-либо плана? Мог хотя бы заранее вооружиться чем-нибудь?» – спрашиваю Стива. «Я об этом как-то не подумал». «Хах», – смущенно потер затылок молодой блондин. «Ты вообще не думал, как ты мог ввязаться в драку? Я же учила тебя, чтобы ты думал о себе. Они же могли вас покалечить». «Мда», Сара что-то разошлась. «Да ладно тебе, любимая», приобнял я девушку, «это уже произошло, поэтому лучше похвали сына за столь самоотверженный поступок». «Тоже мне, герой недоделанный», положила она свою голову мне на плечо, «скажи спасибо отцу, что защищает тебя, иначе бы, дорогая», напомнил я. «Да-да», фыркнула она, «молодец, сынок». «Хи-хи, брат, ты как всегда», похихикала сестра над нашей ситуацией. «С тех пор, как малыш Стиви начал звать тебя папой, ты всегда его защищаешь даже от собственной матери, хи-хи». «Ну, тетя Виктория, я же уже не маленький, чтобы звать меня малышом», насупился подросток. В общем, было весело. Стив еще какое-то время дулся, но вскоре также начал веселиться вместе с нами. Девушки начали расспрашивать парня насчет его нового друга. Он сказал, что Баки, парень сам придумал ему эту кличку, хорошее, что с тех пор, как он с ним познакомился, тот еще ни разу не сделал ничего предрассудительного. Также пообещал на днях пригласить его в гости, когда встретится с ним. Я был рад за парня, ведь он нашел своего первого лучшего друга, а по его глазам и голосу было видно, что Стив считает именно так. Мне остается верить, что его выбор был правильным, и Барнс такой человек, как и описал мой приемный сын. Но это его жизнь, и лучше собрать шишки раньше, чем в будущем, когда от этого будет еще больнее. Я лишь поддержу его в трудные моменты, чтобы он не сломился. Через 3 дня к нам домой на чай зашел друг Стива, Джеймс Бьюкинин Барнс, мой тезка, кстати. Но из-за сына его теперь все звали Баки. Тот на это не обижался, а лишь улыбался на это. За эту встречу я смог понять, что парень такой, каким его и описывал блондин. За всю эту жизнь у меня уже выработался опыт по выявлению характера человека, а уж чтение поверхностных мыслей этому лишь быстрее поспособствовали. Через 3 года у Эрскина наметился прогресс с оптимизацией сыворотки, но потом какой-то человек украл один из экземпляров его работы. Говорил я ему, держи все в безопасном месте, например, в сейфе, а то у него все ампулы и склянки со всеми версиями сыворотки на видном месте всегда лежат. Неудивительно, что кто-то украл у него что-то из этого. Хорошо, что это оказался один из первых образцов и без активатора никаких эффектов оказывать не будет. Только не это главное, а то, что посчитал его изобретение законченным. Но в наших сообщениях друг другу мы даже словом не упоминали о завершении. Значит, за ним ведется наблюдение, точнее за его разработкой. Я уже хотел предложить ему уехать в Америку, где он может присоединиться к Regen Industries, но потом понял, что от этого ничего не поменяется и следить станут уже за нами обоими. Подставлять родных я не хотел, поэтому стал думать над тем, что делать. И ничего, кроме инсценирования смерти, в голову не приходило. Ну, буду пока думать об этом, но дополнительный план все равно стоит придумать. Недавно на черном рынке всплыла одна очень интересная информация. Откуда я это знаю и почему хожу по таким местам? Так там только информацией и торгуют после того, как кто-то уничтожал все, что не связано с этой деятельностью. Даже не знаю, кто бы это мог быть. Уж точно не я. КХМ, так вот, узнал я однажды, что некто Иоганн Шмидт начал искать что-то под названием Тессеракт, источник огромной энергии, которого мне так не хватает. Но я знаю, что этот человек точно его найдет и применит для своих целей. У меня есть возможность убить его, вот только нет никаких гарантий, что на место Шмидта придет кто-то другой. Ведь, как там говорят, отрежешь одну голову, вырастет 2, Хайль Гидра. Вот и я не спешу со своими действиями, так как не хочу поломать того, что должно произойти в будущем, хотя постараюсь исправить некоторые моменты, но только те, которые посчитаю незначительными. Мне и так мало известно, что там будет, а если все поменяется. Нет, лучше не буду об этом думать. Кстати, за 3 года мы с Авраамом все-таки смогли понять, на какой частоте должен работать излучатель, чтобы сыворотка смогла сработать на свой максимум. Доктор предложил назвать такое вито лучами, ну а я согласился, так как посчитал название очень ироничным. Излучение, которое может убить человека, назвали жизнью. Еще я наконец-то узнал секрет более молодого вида Эрскина и его жены, чем им есть на самом деле. Все дело в особой методике и диете, а также немного его собственной разработке, что-то вроде самой ранней сыворотки, но отдельном ее ответвлении, которое сосредоточено именно на замедлении старения. И как я и предполагал, он сам мне об этом рассказал и даже предложил попробовать самому. Естественно, я согласился, но не для себя. Да, это было ради Сары, ведь она обычный человек, а не мутант, как я или Виктория, и не застрахована от старости. Только саму сыворотку я немного улучшил, так как работал над ее основным направлением и знаю, как она работает. Поэтому омолаживающая методика теперь не только выполняла свою основную цель, но и повышала физические показатели. Конечно, я не сразу побежал к Саре с этим. Ага, ищите дурака, который будет испытывать что-то непонятное, но в теории делающее только лучше, на дорогих людях. Мне необходимо было сначала испытать ее, чтобы делать выводы, что я и проделал. Сначала были животные, а потом уже люди. Хотя преступников я за людей не считаю, поэтому пускай будут полулюди. Дальше, когда привел в порядок все огрехи улучшенной омолаживающей сыворотки, испытал ее на больных в моей больнице и, убедившись, что эффект действует, а сыворотка выполняет все возложенные на нее обязательства, пошел с ней к своей девушке. Она вначале удивилась, а потом с таким выражением лица посмотрела на меня, что я даже почувствовал себя святым. Ну да, забыл, что для девушек их внешность и возраст имеет большое значение. Глава 17. Через месяц приема омолаживающей сыворотки и комплекса некоторых оздоравливающих упражнений эффект наконец стал видимым. Сара прямо на глазах помолодела лет на 5 и выглядела, как девушка в самом расцвете сил. Нет, она и так была на вид красоткой, особенно, если учитывать, что ей уже было за 30, но после моей разработки она прямо расцвела. Думаю, с этим блондинка сможет прожить лет 70 и выглядеть будет так же, а там я уже придумаю, как действовать дальше и сделать так, чтобы она была такой же долгоживущей, как мы с сестрой. Я ведь не хочу, чтобы мои девушки увидали, пока я сам буду оставаться прежним еще очень долгое время. Давать сыворотку Стиву мне показалось излишним, так как парень еще не полностью развился, а что будет с организмом ребенка, когда он примет мою разработку, я не знаю. Подожду еще несколько лет, пока он не вырастет и его тело придет в оптимальное состояние. Сари сказал то же самое, чтобы она не волновалась, что проживет дольше своего сына. Я же в это время работал еще и над сетью наблюдающих дронов. Мне они пригодятся для наблюдения за разными личностями или просто следить за безопасностью моих владений, хах. Но факт в том, что в будущем дроны мне действительно понадобятся. И лучше начать их разработку сейчас, чем когда они понадобятся, а у меня нет ничего, что могло бы помочь в такой ситуации. Только для самих дронов необходим центр управления, а также связь с ним. Роль связи я собираюсь отдать спутнику, который тоже нужно сконструировать. Центр будет у меня в бункере. Да, недавно я выкупил новую территорию и собираюсь построить там новый дом вместе с бункером под ним, чтобы никакая шальная бомбочка не смогла причинить вреда моим близким. И тут встает главный вопрос – материалы. Где мне взять столько сырья, чтобы создать все это? Думал я над этим долго, но в конечном итоге пришел к выводу, что в мире-то до сих пор самым ценным металлом является золото, а другие типы, например, титан, еще не пользуются таким большим спросом и цена, соответственно, намного ниже. А уж то, что большая часть месторождений полезных ископаемых еще даже не найдена. В общем, проблема с нужными материалами решаема. И мне кажется, что в мире скоро появится один очень ушлый монополист некоторыми ресурсами. Хм, а ведь это уже будет большим подспорьем в будущем и в экономике, и в политике. И почему я раньше об этом не подумал? Ну, моя голова была занята другими проблемами, да и в то время мне бы все равно это не удалось сделать. Надо бы нанять некоторых людей, чтобы пока скупали все это, но не усердствовали, иначе такой спрос может что-то всколыхнуть и цены неожиданно вырастут. Деньги у меня пока имеются, ведь в последнее время моя компания начала расти в цене, и скоро превратится в одну из самых дорогостоящих. Мои разработки стали вытеснять некоторые другие с рынка продаж. Ну да, у меня все самое современное, а цена на это та же, что и у других. Теперь у меня уже есть два предприятия, которые представляют мою компанию. Первое – это больницы и фармацевтические магазины, которые уже имеют репутацию самых лучших и продвинутых в городе. Скоро уже начнут появляться дочерние предприятия и в других городах. Такие мои активы получили свой знак, круг, в котором снизу изображен значок плюсика, а от него как будто исходят волны. Второе – это заводы, на которых создается бытовая электроника, мебель и даже некоторые продукты. Я просто не захотел мелочиться. Если уж создаю какое-нибудь производство, то с размахом. Скоро мои изобретения будут по всему миру, ну, в тех странах, до которых она дойдет. Как и с прошлым моим предприятием, это тоже имеет свой знак. Двойной круг, в который изображен узор замкнутой петли. В общем, все для достижения намеченных целей у меня имеется, поэтому остается только начать. Дальше все зависит от времени, а его у меня до Второй мировой. Ладно, не спорю, 7 годов, чтобы стать монополистом, мне точно не хватит, но большую часть рынка я все равно захвачу. Но у меня все еще остается проблема с нахождением источника энергии. Допустим, мне еще удастся кое-как обеспечить свои разработки энергией. Только что делать с витоизлучателем? Сконструировать его уже не проблема, ведь чертежи и схемы уже готовы. Нет, активировать сыворотку мы сможем. Вот только сам ее потенциал откроется всего на 50% максимум. Нужен тессеракт. Или подождать, пока кто-нибудь другой не изобретет какой-нибудь мощный генератор. В первом «Мстителе» же как-то смогли создать Капитана Америку, и это без моего вмешательства. Может и в этот раз появится кто-то, кто сможет это сделать. Эх, остается только верить и продолжать свои эксперименты. В 1939-м началась Вторая мировая война, когда 1 сентября Гитлер вторгся в Польшу с запада. Узнал я это благодаря своим дронам, которых создал еще год назад. Тогда же запустил свой спутник. В моем бункере уже стоял рабочий центр управления, а компьютер мог с огромного расстояния управлять группой летающих машин. Вышло это благодаря Старку, который влетел в сообщество ученых Америки, подобно ракете. Он тогда претендовал свой чертеж готового гравитационного двигателя. Естественно, сам двигатель должен был работать только в теории, но мне как раз не хватало только этого. Остальное уже дело техники, поэтому первого дрона я смог создать уже через месяц. Так как война началась в Европе, то и шла она именно там, поэтому США все еще не были ввязаны в нее. А через 10 дней после начала Старк основал свою компанию. Я предлагал ему влиться в мою, так как не мог упустить такого гения, но сам мужчина отказался от этого, аргументируя это тем, что сам хочет всего добиться. Его выбор. Дальше докучать я ему не стал и занялся своими делами. Совсем недавно мне прислал весточку Авраам. Его призывают оказывать научную поддержку в войне, а это уже плохо, ведь сам Эрскин ненавидит войну и все, что с ней связано. Разрабатывать оружие для этой цели он не хочет еще больше, поэтому попросил меня о помощи в переезде в США. Вот только просто так мне к нему не добраться, Германия сейчас огрызается на всех, кто хочет посягнуть на ее территорию. Но я не собираюсь его там бросать, поэтому уже начал разрабатывать план по эвакуации. Пойду я туда, естественно, один, чтобы вывести Авраама и его жену тихо, а то с группой людей, это будет сделать проблематично. Надеюсь, что за это время он не натворит никаких дел. Например, не отдаст конечный вариант сыворотки какому-нибудь научному подразделению Гидры, как было в фильме. Я уже предупредил его на этот счет, и если припрет, то он отдаст только начальную вариацию. Глава 18. «Я с тобой», – жестко сказала сестра. «Со мной ничего не может случиться», – настаивал я. «Ты же это и так знаешь, да и твое присутствие необходимо здесь, как управляющая и как гарантия того, что с Сарой и Стивом ничего не случится. Я не могу отпустить тебя туда одного», – произнесла она. «Мне будет не по себе, когда ты там будешь рисковать собой, а я в безопасности буду следить за тобой с расстояния. Во-первых, чтобы навредить мне, им потребуется что-то очень мощное, а еще попасть по мне этим чем-то мощным», – начал я. «Во-вторых, кто-то должен следить за моим окружением, а эту роль выполняют дроны, за которыми должен осуществляться контроль. Я же этого физически не смогу сделать, так как центр управления находится здесь. И в-третьих, у тебя не такая сильная способность к самоисцелению, как у меня, поэтому можешь пострадать там, где не смогу я». «Знаю», — воскликнула девушка, «и мне это не нравится. Почему рисковать должен ты, а не кто-то другой? Потому что, если к нацистам попадет сыворотка, то их уже никто не остановит, из обычных людей. Но еще Авраам стал мне другом, а я не привык бросать друзей, тем более, если сами просят о помощи». «Хорошо», — вздохнула Шатенко, «допустим, но война-то не наша. Зачем тебе встревать туда? Хаем, по моим расчетам, эта война скоро затронет и США. Это случится где-то через год-два», — ответил я, «и лучше ослабить врага сейчас, чем погибнуть от него в будущем, ведь с этой сывороткой нацисты смогут создать армию, которая по физическим параметрам будет где-то в 5 раз сильнее обычного человека». «Откуда ты?» – шокированно вымолила Виктория. «Ладно, неважно, как ты это узнал», – встряхнула она головой. «Скажи мне лучше, это твоя сыворотка и вправду такая, что может превратить человека в суперсолдата?» «Да», – серьезно киваю, «и лучше мне поспешить, ведь буквально 2 дня назад Эрскин прислал мне сообщение, в котором говорилось, что ему пришлось присоединиться к научно-исследовательскому подразделению нацистского СС Гидра, а это очень плохо, ведь они могут от него потребовать, чтобы он передал им сыворотку. Тебя ведь не переубедить, да?» Грустно усмехнулась девушка и повернулась ко мне спиной. «Ну, не расстраивайся», — обнял я ее сзади, прислонившись своей щекой к лицу сестры. «Я вернусь уже через неделю, ты даже не заметишь моего отсутствия». Шатенко несколько секунд стояла молча, а потом развернулась ко мне лицом и поцеловала. «Чтобы прибыл ровно через неделю, иначе месяц будешь без секса», — пригрозила она мне, когда наши губы отстранились друг от друга. «Это будет тебе моим наказанием». «Ха-ха», — говорит та, «кто и дня без него не может прожить». «Кхе», — посмеялся я, но за это получил болезненный тычок по ребрам. Прошел ровно год с начала Второй мировой войны. Мы сейчас находились в бункере и готовились к освобождению Эрскина из лап Шмидта, который все-таки смог затащить того к себе в научное подразделение. А ведь у нас почти получилось выйти сухими из воды. Гитлер уже уверился, что для его солдат не требуются никакие улучшения, ведь это уже будет искусственное возвышение, а значит его раса не будет считаться высшей по природе. Но Иоганн все-таки смог пронюхать, что Авраам смог улучшить сыворотку, и теперь счет идет на дни, когда тот захочет этим воспользоваться. Я хоть и попросил Авраама уничтожить все свои разработки, ведь сама формула известна нам обоим, но не уверен, что тот меня послушал и сделал это. Надеюсь, что мои слова не были тогда для него пустыми. Спустя день я уже был в Германии. Виттенберг встречал меня сыростью и кучей всяких лозунгов с призывом на войну. Да, научная база Гидры находилась здесь. Через некоторое время я нашел неприметное здание, которое и не отличишь от других, но по наблюдению моих дронов именно здесь оборудована лаборатория, точнее, под ним. Пробравшись внутрь этого сооружения, я обнаружил несколько людей на входе в лифт, который должен был спустить меня в лабораторный комплекс. Нетрудно было догадаться, что они его охраняли, но мне и не нужно было им пользоваться, ведь я собирался воспользоваться шахтой этого лифа. Забраться туда не составило никакого труда, отвлечь на некоторое время охрану, пробраться в лифт, открыть люк, и вот я уже тут. Я, конечно, мог воспользоваться самим лифтом, но это будет тупо, так как будет заметно, что он начал двигаться, а это в свою очередь обнаружит мое присутствие. Дальше, дело техники. Когда я спустился вниз, то сначала прислушался к звукам из внешней стороны дверей лифта, а потом уже вылез. Людей тут немного, так как сама эта организация секретная и ее существование скрывается даже от мирного населения. Но все находящиеся здесь охранники или обычные солдаты, первоклассные бойцы. Нет, я, естественно, могу с ними справиться. Вот только на это уйдет много времени, за которое уже успеют вызвать подкрепление. Весело будет им, а мне нет, ведь весь мой план пойдет коту под хвост. Так я и продвигался по коридорам, вслушиваясь в каждый шорох. По пути мне иногда попадались люди из персонала, от которых приходилось прятаться. Вскоре я добрался до камеры, где держали Эрскина. Только не ожидал встретить там молодую девушку, которая о чем-то разговаривала с Авраамом. «Кто вы?» – задал вопрос он. «Доктор Эрскин, я пришла, чтобы вытащить вас отсюда», – говорила она ему. «Меня зовут Маргарет Элизабет Картер, и я состою в стратегическом научном резерве. Эта организация находится в США и создана специально для того, чтобы противостоять Гидре, а вы можете с этим помочь». «Каким образом?» – недоуменно спросил мужчина. «Вы один из умнейших ученых Земли, с этим не поспоришь. Ваши изобретения могут послужить другим целям, а не в войне, но сейчас такое время, что нам нужно что-то, что сможет эту войну прекратить. Вы хотите?» – начал догадываться он. «Да, доктор, нам нужна ваша сыворотка, ведь только с ее помощью можно остановить Гидру и Гитлера», – подтвердила девушка его догадку. «Мне будет очень интересно на это посмотреть», – неожиданно для них обоих сказал я и вошел к ним в помещение. «Только давайте сначала выберемся отсюда». «И да, агент Картер может опустить свой пистолет, я тоже пришел освободить Авраама». «Откуда мне знать, что ты не врешь?» Не спешила она выполнять мою просьбу. «Джеймс», — сразу узнал меня ученый. «Вы его знаете?» — теперь удивилась Маргарет. «КХМ, вообще, я подумал, что вы леди от него, ведь сам попросил своего друга о помощи в моем освобождении», — ответил тот, — «но вот он пришел сам». «Да-да, я самый неповторимый», — перебил его я. «А теперь пошлите отсюда, скоро сюда может кто-то прийти, и мне совсем не хочется снова придумывать новый план, чтобы снова вас вызволять». Глава 19. Многим бы показалось странным, что я не усомнился в личности представившейся девушки. Но все просто, я помню ее. В смысле, помню, что в фильме она работала вместе с Эрскином. А еще меня совсем недавно тоже приглашали в этот их стратегический научный резерв. Только я не согласился, но и не отказал им. На самом деле я еще не дал свой ответ, ведь сама организация образовалась совсем недавно, и у меня еще нет гарантий, что это будет правильный выбор, поэтому стал наблюдать за ней. Дроны прекрасно справлялись с данной задачей. Оттуда же я и узнал о всех ее членах и руководителях. Туда даже Говарда Старка пригласили. И он, что самое удивительное, согласился.